Море крапивы. Тьма, и внутри этой тьмы тишина. Эрагон чувствовал, что куда-то скользит, а потом ничего. Он мог дышать, но воздух был затхлый. А когда он попытался пошевелиться, давление на созданные им чары усилилось. Эрагон установил мысленную связь со всеми, кто был с ним рядом, проверяя, всех ли ему удалось спасти. Эльва была без сознания, Мурток тоже, но главное, оба живы, как и все остальные. Впервые Эрагону удалось установить мысленную связь с Торном. Когда он это сделал, Красный Дракон вздрогнул. Его мысли были менее ясными, чем у Сапфиры, и какими-то более искаженными. Но ему явно были свойственны силы и благородство, что весьма впечатлило Эрагона. «Мы не сможем достаточно долго поддерживать действие твоего заклинания!» Донесся до него голос Маротха, и в этом голосе отчетливо слышалось напряжение. «Вам придется это сделать», — сказал Эрагон. «Если вы этого не сделаете, мы все умрем». Прошло несколько секунд, и в глаза Эрагону хлынул поток света. До его ушей долетел какой-то бешено приближающийся шум. Он поморщился, заморгал глазами, и сквозь черное дымное облако увидел гигантский дымящийся кратер на том месте, где стоял Галибаторикс. Раскалившийся камень пульсировал под прикосновениями легкого ветерка, точно живая плоть. Потолок жутковато светился, и казалось, будто все они стоят в гигантском тигле. В воздухе отчетливо пахло железом. Стены зала потрескались. Колонны, резные украшения, светильники – все разлетелось вдребезги. У задней стены зала лежал мертвый Шрюкан. Почти вся его плоть была сорвана с почерневших от жара и сажи костей. Взрыв расшатал и обрушил каменные стены. И теперь на сотню футов взгляду открывался впечатляющий лабиринт туннелей и залов. Прекрасные золоченые двери, охранявшие вход в тронный зал, сорвало с петель. И Эрагону показалось, что он мельком успел увидеть дневной свет на том конце огромного коридора, который вел наружу. Когда он поднялся на ноги, то заметил, что его магические стражи по-прежнему черпают силы у драконов, но уже не так быстро, как прежде. Огромная каменная глыба, размером, наверное, с дом, рухнула с потолка, и ударившийся пол возле головы мертвого Шрюкна раскололась на куски. По стенам всюду ползли новые и новые трещины. Со всех сторон слышался зловещий треск разрушающегося камня. Арья подошла к перепуганным детям, подхватила мальчика, вместе с ним взобралась на Сапфиру и велела Эрагону, указывая на девочку. «Бросай ее мне!» Эрагон помедлил секунду, потом сунул Брисингар в ножны, подхватил девочку и бросил ее Арье, которая поймала ее на лету. Потом он развернулся, обошел лежавшую на полу эльву и приблизился к серой каменной плите, где по-прежнему висела прикованная Насуада. «Джирда!» — сказал он, касаясь рукой ее кандалов. Но заклинание не подействовало, и Эрагон отменил его, чтобы не тратить силы. Насуада дернулась, и он, догадавшись, вытащил у нее изо рта кляп. «Ты должен найти ключ!» — с трудом вымолвила она. «Он был на поясе у того тюремщика, которого Галибаторикс ко мне приставил». «Нам не успеть. Времени слишком мало осталось». И Эрагон, выхватив Брисингар, что было силы, рубанул по цепи, которой была прикована Насуада. Но меч со звоном скользнул по звеньям цепи, оставив на них всего лишь царапину. Эрагон ударил второй раз, но цепь не поддалась. Очередной кусок камня обвалился с потолка и с жутким грохотом разлетелся на куски. Чья-то рука схватила Эрагона за плечо, он обернулся и увидел, что перед ним стоит Мурток. Свободной рукой, зажимая рану в животе, он прорычал. «Отойди!» И Эрагон повиновался. А Мурток произнес имя всех имен, прибавив к нему слово «Джирда». И железные оковы упали к ногам Насуады. А Мурток, осторожно взяв её за запястье, медленно повёл её к Торну. Но уже после первых шагов Насуада сама поднырнула под его руку, чтобы он смог опереться о её плечо. Эраган от удивления даже рот раззинул. И снова его закрыл. Ничего, все вопросы он задаст потом. «Погоди!» – крикнула Ария, спрыгивая с сапфиры и бросаясь к Муртагу. «Где яйцо? И где Элдунари? Мы же не можем их тут оставить!» Муртаг нахмурился. И Эраган понял. Он мысленно объясняет Арье, как всё это найти. Затем эльфийка резко развернулась и, тряхнув опалёнными кудрями, с невероятной быстротой исчезла за какой-то дверью на противоположном конце зала. «Это слишком опасно, Арья!» – крикнул ей вслед Эраган. «Тут же всё на куски разваливается!» И услышал её мысленный ответ. «Идите! Выведи детей в безопасное место! Да иди же! У тебя не так уж много времени!» Эраган выругался. Ну, по крайней мере, хоть Глоэдра взяла бы с собой. Сунув меч в ножны, он наклонился и поднял с пола эльфу, которая как раз начала приходить в себя. «Что происходит?» Спросила она, когда Эраган усадил её на сапфиру позади тех детей. «Мы уходим», – кратко ответил он. «Держись». Сапфира уже двигалась к выходу, прихрамывая из-за раны в передней лапе. Она ловко обогнула образовавшийся кратер, и Торн, который нёс на спине Муртага и Насуаду, последовал за ней. «Осторожней!» – крикнул Эраган, видя, что с потолка падает кусок светящегося от жара камня. Сапфира резко метнулась влево, и обломок каменной плиты просвистел мимо, рухнув рядом с нею. Соломенно-жёлтые осколки разлетелись во все стороны. Один из них угодил в Эрагана, но застрял в кольчуге. Эраган вытащил его и отшвырнул в сторону. От перчатки тут же потянуло дымом, и он почуял запах палёной кожи. А по всему залу продолжали падать куски раскалённых каменных плит. Когда сапфира добралась до входа в широкий коридор, Эраган, оглянувшись на Муртага, крикнул: «Как насчёт ловушек?» Муртаг покачал головой и махнул рукой в знак того, что можно безбоязненно продолжать путь. Почти весь коридор был завален грудами битого камня, что весьма замедляло продвижение. По обе стороны от себя Эраган мог теперь видеть какие-то помещения, заваленные щебнем. Взрыв обнажил входы в многочисленные тоннели. В некоторых комнатах горели столы, стулья, кресла, а из-под камней торчали руки и ноги мёртвых и умирающих. Порой можно было разглядеть чьё-то мрачное лицо или затылок. Эраган высматривал Блёдхгарма и его заклинателей, но от них, живых или мёртвых, не осталось и следа. В дальнем конце коридора, у выхода, толпились люди. Множество людей, солдаты и слуги, устремились к зияющему провалу, и было видно, что у некоторых сломаны конечности, многие обожжены или ранены. Выжившие уступали дорогу сапфире Торну, но в общем особого внимания на драконов не обращали. Сапфира была уже совсем близко от входа, когда позади них раздался ужасающий треск и грохот, и Эрага, наглянувшись, увидел, что тронный зал как бы провалился вовнутрь. И пол его оказался под слоем камня толщиной в 50 футов. «Арья!» мелькнуло у Эрагона в голове. Он попытался отыскать её с помощью мысли, но безуспешно. Либо их разделяло слишком много камня, либо одно из заклятий, вплетённое в построенный здесь лабиринт коридоров и залов, блокировало его мысль. Либо, и эта возможность была более всего ему ненавистна, Арья погибла. Её, конечно, не было в тронном зале, когда он рухнул. Но вот сумеет ли она найти выход из этих подземных лабиринтов теперь, когда в тронный зал хода нет? Когда они, наконец, выбрались из цитадели, Эраган смог разглядеть, какой ущерб этот взрыв нанёс Урубаэну. Со многих домов, находившихся поблизости, сорвало крыши, и деревянные стропила загорелись. По всему городу виднелись языки пожаров. Столбы дыма поднимались вверх, пока не натыкались на нависающий над городом скалистый выступ и не начинали растекаться, плывя по наклонной каменной плите, точно вода по речному руслу. На юго-восточной окраине города дым пожара встречался с лучами утреннего солнца, просачивавшимися из-за краев скалистого навеса, и там отсвечивал красно-оранжевым, точно огненный опал. Жители Урбаена, покидая свои дома, потоком стремились к дыре во внешней городской стене. Солдаты и слуги из цитадели спешили к ним присоединиться, расступаясь перед Сапфирой и Торном и давая им возможность свободно пройти по площади. Эрагон почти не обращал внимания на этих людей. Пока они вели себя мирно, ему было совершенно безразлично, чем они заняты. Сапфира остановилась в центре квадратной площади, и Эрагон спустил Эльву и двоих безымянных детишек на землю. «Вы знаете, где ваши родители?» – спросил он, опускаясь возле них на колени. Они кивнули, и мальчик указал на большой дом слева, фасадом выходящий на площадь. «Так вы живете совсем рядом?» Мальчик снова кивнул. «Хорошо, тогда ступайте домой». И Эрагон слегка подтолкнул обоих. Брат и сестра, ни медля ни секунды, побежали через площадь. Дверь в дом тут же распахнулась настежь, и какой-то лысый человек, опоясанный мечом, вышел детям навстречу и заключил их в объятия. А затем, быстро глянув на Эрагона, вместе с детьми поспешил вглубь дома. «Ну, это оказалось легко», — сказал Эрагон Сапфире. «Гальбаторикс, должно быть, велел своим слугам взять первых попавшихся детишек», — ответила она. «Да мы ему и времени-то не дали». «Да, наверное». Торн остановился в нескольких шагах от Сапфиры, и Насуада помогла Муртагу спуститься на землю. Муртаг привалился к брюху своего дракона, и Эрагон услышал, как он речитативом произносит слова исцеляющего заклятия. Эрагон с помощью такого же заклятия исцелил раны Сапфиры, а на свои и внимания не обратил, так как ее раны были куда серьезней. Дырка в левой передней лапе была столь велика, что в нее помещались разом оба его кулака, и стоило ей остановиться, как возле лапы на земле образовалась лужа крови. «Это он зубом или когтем?» — спросил Эрагон, исследуя ее рану. «Когтем!» – ответила она. Эрагон воспользовался и своей силой, и силой Глоэдра, чтобы хоть как-то залечить рану. И лишь покончив с этим, решил все же заняться собой. Особенно ему досаждал тот жгучий порез в боку, куда Муртаг пырнул его мечом. Занимаясь самоисцелением, он поглядывал на Муртага. Муртаг залечил рану у себя в животе, а затем сломанное крыло Торна и другие повреждения, нанесенные его дракону. Насуада все это время оставалась рядом с Муртагом, не снимая с его плеча руку. Эрагон заметил, что Муртагу каким-то образом удалось вытащить из тронного зала свой меч Заррак. Затем Эрагон наконец повернулся к Эльве. Девочка, похоже, сильно страдала от боли, но крови на ней он не заметил и спросил. «Ты не ранена?» Эльва нахмурилась и покачала головой. «Нет, но очень многие из них ранены». И она указала на людей, спешивших покинуть цитадель. «Ага». Эрагон снова посмотрел на Муртага. Тот о чем-то разговаривал с Насуадой, которая все больше хмурилась. Затем Муртаг протянул руку, схватил ее за ворот рубахи и дернул с такой силой, что порвал ткань. Эрагон уже наполовину выхватил из ножен меч, собираясь защитить Насуаду, но тут увидел, что вся верхняя часть ее тела покрыта жуткими воспаленными ранами. У Эрагона перехватило дыхание. Уж больно эти раны были похожи на те, что украшали спину Арьи, когда они с Муртагом вытаскивали ее из тюрьмы в гильдии. Насуада кивнула, словно в знак согласия, и опустила голову. А Муртаг снова заговорил на древнем языке, прикладывая ладони к разным частям тела Насуады. Прикосновения его были нежны, даже робки. А написанное на ее лице облегчение свидетельствовало о том, от какой боли он в эти минуты избавлял ее. Эрагон смотрел на них еще с минуту, А потом его вдруг охватила такая буря самых разнообразных чувств, что колени под ним подогнулись, и он устало присел на правую лапу сапфиры. Дракониха ласково уткнулась мордой ему в плечо. Эрагон прислонился к ней, и она сказала: «Нам всё-таки это удалось!» «Да, удалось!» – откликнулся Эрагон, сам себе не веря. Он чувствовал, что сапфира думает о Шрюкне, о его смерти. Как бы ни был опасен Шрюкан, она всё-таки оплакивала его уход. Ведь он был одним из последних представителей её расы. Эрагон чувствовал себя необычайно лёгким, почти воздушным, словно мог бы сейчас запросто проплыть сам над поверхностью земли. Он даже на всякий случай вцепился в чешую сапфиры. «Что же теперь?» «А теперь мы всё построим заново!» Услышал он голос Глоэдра, и в этом голосе звучала смесь удовлетворения, горя и усталости. «Ты выполнил свой долг, Эрагон! Ты отлично со всем справился! Никто другой не посмел бы вот так пойти в атаку на Гальбаторикса. Не решился бы на мысленный поединок с ним». «Я не стремился к мысленному поединку с ним. Я просто хотел, чтобы он понял», – устало возразил Эрагон. Но если Глоэдр его и услышал, то предпочел не отвечать. «Наконец-то клятва преступник мёртв!» – прокаркал Умаротх. Казалось невероятным, что Гальбаторикса больше нет. По мере того, как Эрагон осознавал, что это действительно так, его душа словно освобождалась от неких пут. Он, например, совершенно неожиданно вспомнил, словно никогда этого и не забывал, всё, что им довелось узнать и пережить в своде душ. И он, вдруг вздрогнув, воскликнул мысленно. «Сапфира! Я знаю!» – сказала она, и он почувствовал её волнение. «Яйца!» Эрагон улыбнулся. «Яйца. Драконьи яйца. Драконы не исчезнут. Теперь они не только выживут, но и будут процветать. Вернут себе былое величие, славу, станут такими же, как до падения Ордена Всадников». Затем ужасное подозрение закралось в душу Эрагона, и он спросил у Маротха. «Вы больше ничего не заставили нас забыть?» «Если и заставили, то откуда нам знать?» Спокойно ответил Белый Дракон. «Смотрите!» Радостно крикнула Эльва, показывая в сторону цитадели. Эрагон обернулся и увидел, что из черной пасти крепости выходит Арья, а рядом с ней идут Блёдгарм и его заклинатели, все изодранные в синяках. В руках у Арьи был деревянный ларец с золотыми застежками, а следом за эльфами в нескольких дюймах от земли плыла по воздуху целая вереница больших металлических сундуков. Охваченный невероятным волнением, Эрагон вскочил и бросился им навстречу. «Вы живы?» Он страшно удивил Блёдгарма, когда схватил покрытого волчьей шерстью эльфа в охапку и крепко его обнял. Блёдгарм несколько секунд смотрел на него своими жёлтыми глазами, потом улыбнулся, показывая волчьи клыки, и спокойно сказал: «Конечно, живы, губитель шейдов». «А это что? Неужели Элдунари?» — шепотом спросил Эрагон. Арья кивнула. «Они были в сокровищнице Гальбаторикса. Нам придется еще туда вернуться. Там спрятано немало всяких чудес». «И все они в порядке? Элдунари, я имею в виду». «Они, разумеется, несколько смущены. Я думаю, им понадобится не один год, чтобы прийти в себя. Если они вообще смогут прийти в себя». «А это...» И Эрагон мотнул головой в сторону сундучка, который она несла. Арья быстро огляделась, желая быть уверенной, что никого рядом нет, и чуть-чуть на палец приподняла крышку. Внутри, на бархатной подстилке, Эрагон увидел чудесное зеленое драконье яйцо, покрытое белыми прожилками. На лице у Арьи была написана такая радость, что у Эрагона сразу поднялось настроение. Он заулыбался и подозвал к себе остальных эльфов. Когда они собрались вокруг него тесным кружком, он, прошептав заклинание на древнем языке, рассказал им о яйцах, хранящихся на Врёнгарде. Эльфы не стали кричать или смеяться, но глаза их так и засияли, а сами они дрожали от возбуждения. И Эрагону была так приятна их радость, что он по-мальчишески крутанулся на каблуках и услышал, как Сапфира окликает его. «Эраган!» Одновременно с этим Арья, нахмурившись, спросила. «А где Торн и Мурток?»